Эпилог. Не скажу, что следующий год у нас был гладким. Во-первых, парням сильно не понравилось, что я все же пошла работать к Насте. Но сделать они не могли ничего. Я настояла на этом моменте сама. Мне была необходима эта работа, буквально как воздух. Только так я могла себя чувствовать более уверенной в себе и не бояться, что однажды они поступят так же, как и Никита. Настя была только рада. Работа мне очень понравилась, тем более, что я не упахивалась до седьмого пота. Настя нашла трех поваров, и мы работали день через два. Она дала нам полный карт-бланш, и мы могли готовить очень разнообразную еду, конечно же, в пределах калорийности или определенных диет. Мои мужчины привели в дом еще одну домработницу, только она не ночевала, а приходила три раза в неделю, чтобы прибраться. И один раз в месяц она делала генеральную уборку. Учитывая то, сколько у нас теперь было шерсти, не зря они это сделали. Я бы точно не справилась. Готовила я сама, на работе. Для своих у нас была хорошая скидка. Мне было так удобнее. И парни сыты, и я спокойна, что мы все питаемся качественной едой. Питомцы наши тоже не скучали. Их было трое. Они неплохо развлекали себя, когда мы были на работе, а вечером мы ходили с ними гулять в парк. А еще у меня был непростой разговор с их мамой. Честно, избежала бы его и вовсе, но Ирина Васильевна сама подловила меня после работы, буквально потребовав, чтобы мы приехали к ней в гости на чай, а то она обидится. Я думала, она будет наезжать на меня, но нет. Она наезжала на сыновей за то, что они не захотели сделать нормальную свадьбу, и ее даже не пригласили. Хотела меня уговорить на кучу гостей, но тут уж я встала в позу. У меня от прошлой свадьбы осталась довольно серьезная психологическая травма, поэтому еще одной я не желала, сказав, что если будут давить, подам на развод, за мной не заржавеет. В итоге от меня все отстали. Через полгода парни уговорили меня съездить отдохнуть на море. И да, мы отдыхали втроем, сняли в аренду виллу и море видели всего один раз, потому что у нас был бассейн, и мы втроем развлекались в нем. Потом еще на яхте. Питомцев оставили бабушке. Тем более она сама была от них в восторге, когда впервые увидела и просила потискать всех троих. Пожалуй, это был самый незабываемый отпуск в моей жизни. Настолько горячий, что я думала, у меня сердце не выдержит от стольких оргазмов. Но ничего, прекрасно все выдержала. Я же еще 10 кило скинула и спортом начала регулярно заниматься. Но при этом мужчины составили мне такие легкие и плавные тренировки, что я усталости почти не ощущала. Скорее наоборот, подъем энергии. Потому что парни буквально превозносили меня каждый день, забрасывая бесконечными комплиментами. А я вдруг осознала, что от Никиты не слышала комплиментов уже много лет. Только одни лишь упреки. Отчего я только и делала, что бесконечно страдала и чувствовала себя уставшей. Была между нами и дикая ревность. Причем как моя, так и моих парней к моему помощнику. Угу, они решили, что раз я увлеклась молодыми парнями, а мой помощник был молодым, значит, и им увлекусь. Я очень обиделась тогда. В итоге я чуть не собрала чемодан и не ушла с Адой. Меня остановили, умоляли простить и залюбили так, что я решила дать им еще один шанс. Но предупредила, что в следующий раз не потерплю от них подобных сцен и оскорблений. А через несколько дней узнала, что забеременела. И это был шок для меня вперемешку со слезами счастья и радости. Ведь я совсем не лечилась. А когда узнали парни и Ира, так моя новая свекровь просила ее называть, то там вообще был целый фонтан из эмоций. Потом меня отправили на тщательное обследование. Оказалось, что организм сам сумел восстановиться из-за диет и спорта, а также из-за отсутствия стресса и наличия большого количества гормонов счастья – дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфин. И спустя 9 месяцев родились прелестные двойняшки. Одна беленькая, а вторая темненькая. А их отцы были рядом и все время меня поддерживали. Ира была в легком шоке, когда узнала, А когда мы остались одни, так расчувствовалась, что по секрету рассказала, что родила детей не от мужа. Оказывается, он был импотентом и предложил ей фиктивные отношения, когда она работала у него массажисткой. А детей она родила вообще от неизвестного донора. Муж сам настоял. Возможно, поэтому и был к ним так холоден, потому что знал, что не его. Однако признал и завещание на них оформил. И да, это уникальная особенность двойняшки, да еще и с разным цветом волос, передалась мне от того неизвестного донора. Только она попросила меня не говорить парням ничего и оставить все в тайне, а я и не стала. Тайна эта была не моя, а ее личная. С Ирой мы стали в будущем лучшими подругами. Никогда не думала, что свекровь может быть такой компанейской. Постскриптум. А ребенок, которого забрал мой бывший, так ему в итоге и не достался. Как оказалось, к этому приложила руку Настя. Она нашла родителей той вертихвостки, наняла детектива. Они даже не знали, что их дочь родила, и сразу же прилетели, поговорили с Никитой и забрали мальчика себе. Тот с радостью от него избавился. Я была счастлива, потому что Настя меня заверила, что люди, они добрые, но вот дочка такая непутевая получилась. У них еще сын есть, который вырос нормальным парнем. В общем, они готовы заботиться о мальчике, и если с ними что-то произойдет, их сын заберет его к себе в семью. Еще один постскриптум. Сестра моего мужа сбежала из города, поняв, что ей то нападение на меня просто так с рук не сойдет. Мои мужчины очень сильно ее напугали, а бывшей свекрови пришлось платить серьезную неустойку за то, что натворила ее дочь, и извиняться на камеру, потому что она знала, что сделала ее доченька, и даже одобрила ее этот план. Сама Светка в этом призналась. Так как денег у них не было, одни понты, она переписала на меня свою квартиру. Когда я узнала, то была в легком шоке. А еще мои мужчины ей пригрозили, что если еще раз кто-то из их семьи попытается меня обидеть, будут уже совсем другие разговоры. В итоге свекровке пришлось тоже уехать из города. Благо, у нее в другом городе, что находился в 600 километрах от столицы, была квартира, которую они сдавали. Наверное, и дочка была там же. Короче, не пропадут. Злорадствовала ли я по этому поводу? Конечно, не без этого. Я все же человек, а не святая. И чувства у меня вполне человеческие. Они столько лет меня попрекали и подавляли тем, что я не из столицы, а в итоге сами уехали жить в обычный российский город. А теперь я стала настоящей столичной леди, потому что теперь у меня была квартира, которую я продала и купила себе другую. Жить в этом месте я бы не смогла. Слишком много у меня было неприятных воспоминаний, связанных с этой квартирой. А еще я наконец-то зарегистрировалась в своем новом жилье. Я настояла, чтобы сделать это именно там, хотя мои мужчины хотели меня прописать к себе. Удивительно, что Никита своим родным даже помочь не захотел. Такой вот заботливый сын и брат. С тех пор я о них ничего не слышала, так как Никиту еще и уволили с работы стараниями Насти, которая мне по этому поводу даже похвасталась по очень нехорошей статье. Как сложилась его судьба дальше, я понятия не имела, да мне к тому же было уже все равно. Ведь я начала строить свою новую жизнь, а о старой больше не думала. И да, мои мужчины оказались самыми заботливыми отцами на свете, а наши питомцы – идеальными няньками. Наша жизнь продолжалась, и мы были счастливы.